Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Людмила Кузьминична-Фионова. Здравия, Людмила Кузьминична. Добрый день. И Юрий Леонидович Ткаченко. Добрый день, Юрий Леонидович. Здравствуйте. У нас два докладчика, и каждый выступит по своей теме. Людмила Кузьминична представит доклад «России нужно зеленое правительство срочно». Юрий Леонидович «Как усвоить уроки экологических катастроф». Первым предлагаю выступить Юрию Леонидовичу. Пожалуйста. Благодарю. Я хотел бы рассказать о том, какие уроки можно извлечь из недавних чрезвычайных происшествий. Это обрушение моста в Мурманской области через реку Кола и разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Эти происшествия настолько сильно ударили по никелевой промышленности России, что сразу же зародилась версия о том, что это была целенаправленная диверсия против России. Но если в обрушении моста версия подрыва опоры еще имеет место быть, то в случае разлива дизельного топлива на Таймыре, на ТЭЦ-3, там версия какого-то целенаправленного действия, ну, не оправдалась. Уже в настоящее время точно известно, что причина утечки более 17 тысяч тонн дизельного топлива – это проседание грунта, вызвавшего смещение опоры, чего емкость разгерметизировалась. Соответственно, это проседание грунта было вызвано глобальным потеплением, тем самым, которого на самом деле нет и которое придумали ученые, как пытаются уверить население, нефтеолигархи. На самом деле наука объективна. И данные мерзлотных стационаров, которые еще со времен СССР действуют, четко показывают, что зона вечной мерзлоты отступила почти на 100 километров к северу. В результате появились зоны сезонного протаивания и термокарст, который как раз чреват провалами в почве, что, собственно, и послужило причиной проседания опоры и, соответственно, аварии. Поэтому возникает вопрос, что мы можем усвоить в результате таких катастроф, что можно сделать, чтобы они не повторились. И в первую очередь нужно, конечно же, делать у нас в России. Потому что, как может заметить скептический слушатель, что почему-то в России вот все это происходит, а в других странах с той же металлургией, с той же нефтяной отраслью, как ни странно, все в порядке. Ну, значит, вот в первую очередь это нужно делать именно у нас, раз биосфера дает нам такой урок. Конечно, есть большие сомнения, что этот урок будет усвоен. Люди продолжат придерживаться теории заговора, каких-то искать мифических диверсантов. Вот, потому что психология человека, она, в общем-то, известна. Ее описал еще поэт Максимилиан Волошин в своем стихотворении «Магия». На примере Первой мировой войны в 1923 году он писал: «И жизнь нас учит, как слепых щенят, и тычет носом долго и упорно в кровавую расползшуюся жижу. Но люди неразумные. Потому законы жизни вписаны не в книгах, а выкованы в дулах и клинках, в орудиях истребления и машинах». Вот я попробую представить свое видение способа преодоления экологического кризиса и связанных с ним природных катастроф, которое основывается на том положении, что Здесь нет какого-то целенаправленного злого умысла, а все дело в неправильном устройстве нашей нынешней техносферы. То есть искусственной среды обитания, построенной самим человеком для себя. Техносфера создавалась человеком с древнейших времен при отсутствии необходимых экологических знаний. Поэтому она полностью противоречит биосфере, естественной среде обитания планеты, как по принципам построения, так и по вектору эволюционного развития. Как раз теплоэнергетика, технология, основанная на сжигании органического топлива, показывает, насколько существование техносферы противоречит жизни биосферы. То есть эти процессы диаметрально противоположны. Если биосфера в течение миллионов лет и сотен миллионов лет целенаправленно выводила диоксид углерода, углекислый газ из атмосферы, приводя его к нынешней доиндустриальной концентрации, то человечество, наоборот, с помощью техносферы сжигает органику, освобождая запасы углекислого газа. Таким образом, запуская как бы своеобразную машину времени, возвращая атмосферу и климат планеты к каким-то далеким временам, когда средняя глобальная температура превышала 25 градусов. История показывает нам, что техносферу постоянно преследовали различного рода кризисы, но человечество их преодолевало с помощью цивилизационных революций. Был целый ряд революций. Все знают промышленную, научно-техническую революцию. Вот сейчас на повестке дня стоит очередная цивилизационная революция, на этот раз уже экологическая. Экологическая революция будет заключаться в коренной перестройке принципов построения техносферы и вызовет серьезные изменения как в социально-экономической, так и в политической модели устройства стран мира. И самое главное, оно должно привести к изменению мировоззрения людей. Что касается изменения техносферы, это можно характеризовать как ее экологизация. Экологизация техносферы заключается в ее переводе на природоподобные принципы построения. Эти принципы были изложены еще Вернадским. Основным принципом природоподобия является создание замкнутых поток материальных потоков, потоков вещества. Потому что известно, что в биосфере один и тот же запас вещества непрерывно вовлечен в круговорот и все время обновляется, все время создаются новые необходимые для жизни ресурсы, а образующиеся отходы утилизируются. Вот подобный замкнутый цикл ресурсный необходимо воспроизвести в техносфере. Таким образом, техносфера будущего должна стать искусственной экосистемой. На сайте комитета СТА размещена статья, в которой рассказывается, что еще в 2016 году в МГТУ имени Баумана с участием студентов был создан проект автономного жилого модуля для арктических условий проживания, в котором как раз технологически такой замкнутый цикл был воспроизведен. Вследствие чего в этом модуле могли воспроизводиться пищевые ресурсы, обновлялся запас кислорода и утилизировались образующиеся отходы. В свое время эта статья воспринималась, конечно, статья описания этого проекта воспринималась как фантастика, но сейчас можно уже сказать, что именно такой проект реализуется в Швеции на острове острове Готланд в экопоселении Сюдербин. В этом экопоселении по программе защиты Балтийского моря строится так называемый модуль CLB от английского Closed Loop Baltic, то есть ну, примерный перевод как модуль замкнутого цикла для побережья Балтийского моря. Вот там будет реализован ряд технологических решений, позволяющих исключить сток сельскохозяйственных загрязнений, содержащих биогенные элементы в Балтийское море, что улучшит экологическое состояние и предотвратит дальнейшее ухудшение, разрушение экосистем Балтики. То есть, таким образом, что касается технологий, то такие проекты уже есть, и они реализуются. Сложнее дело обстоит с идеологией. Сознание взрослого человека, уже сложившегося, крайне жестко. Попытки призывать что-то там делать или заставлять, скорее всего, будет встречать отпор и либо непонимание, в лучшем случае непонимание, а в худшем это, в общем-то, противодействие, достаточно жесткое противодействие. Поэтому начинать лучше всего действительно тоже с внедрения каких-то технологических инноваций. Вот создав некий прототип экотехносферы будущего, можно с помощью рычага немного подвинуть общественное мировоззрение. Даже один, но широко освещенный эксперимент в обществе, он поможет сдвинуть общественное сознание вот в сторону экологичности, экоцентризма. Хотя некоторые положения все-таки достаточно неочевидны. Ну вот возьмем такой пример. Что мы можем сейчас противопоставить людоедской концепции сокращения численности населения? Да, по сути, в общем-то, ничего, потому что эта концепция, она тоже позволяет по-своему, да, пусть этически неприемлемым, антигуманным способом, но она тоже позволит решить проблему экологического кризиса. Причем с сохранением лидерства тех стран, которые имеют наиболее как раз развитую техносферу, то есть тех стран экономических лидеров. Они техносферу не будут перестраивать, вот, они просто ее приведут в соответствие с некими экологическими нормами, она не будет оказывать такого существенного влияния на биосферу, как сейчас, но это будет ограниченная территория с ограниченным количеством людей. Вот. Экологическое состояние планеты значительно улучшится. Поэтому как можно, что можно этому противопоставить? Какую концепцию можно ввести? Ввести можно только некую базовую культурно-религиозную доктрину. Вот, и в этом плане именно опора на ведическое мировоззрение является весьма благоприятным. Если соединить древнюю ведическую веру с современными научными достижениями, то мы получим очень хорошую мировоззренческую основу вот, для того, чтобы как раз произвести необходимые преобразования в нашей жизни. Ну вот, например, положение о том, что для Бога важен каждый светильник разума, и нельзя его просто так взять, загасить, оно вот как раз может опираться на эту традицию. То есть, если ввести положение, что главной задачей Бога является самопознание, является процесс познания, в котором ему необходимы разум каждого человека, то таким образом мы сможем преодолеть вот эту вот негативную тенденцию. Благодарю, Юрий Леонидович. И, в общем-то, с моей стороны даже особо добавить нечего, потому что я изучаю ведическую нашу древнюю культуру уже достаточно долго, и то, о чем здесь говорилось, очень плотно переплетается с тем, что ведаю я, и то, что вот писали наши предки. Скорее всего, вот другого пути движения у нас как такового-то и нету. Либо мы возвращаемся к нашим родным устоям, где мать-земля – это была основа, и нельзя было на нее даже плевать, а не просто так еще и уродовать. И не было вот этого бездумного потребления любой ценой. А была простая задача – жить в ладу с природой, по совести, помнить, кто мы такие, откуда пришли, и понимать, что мы должны оставить своим наследникам, детям и внукам. И, естественно, вместо потребления был достаток. Вот когда люди живут в достатке, не зарабатывают деньги, то в этом случае все становится на свои места. И поэтому, на мой взгляд, вот лично мой, наша задача уйти от заработка денег, от желания зарабатывать денег, и перейти в достаток. Достаток, который нам обеспечивает возможности жизни на этой земле, не уродуя эту землю. Уйти от потребления, которое вот сейчас нам вбили в головы, и беда просто с этим происходит. Хорошо, переходим к докладу Людмилы Кузьминичны. Людмила Кузьминична, России нужно зеленое правительство срочно. Вот такая яркая тема, и хотелось бы вот услышать, что имеется в виду под этим, на мой взгляд, уже таким лозунгом. Да, я очень во многом повторю то, что говорил Юрий Леонидович, и то, что перекликается с мыслями Алексея Анатольевича. Действительно, на планете беда, планета в опасности. Если мы у телевизора посидим, мы услышим, что самое главное – это здоровье. На самом деле самое главное – это здоровье не человека, а планеты, потому что оно определяет напрямую здоровье человека. И поэтому я сейчас буду говорить о самом главном – о здоровье планеты. И прежде всего я скажу о климате. Я зачитаю вам сводку новостей только за вчерашний день, за 9 июня. И вы просто ужаснетесь, просто от перечисления. Юг Польши, торнадо, Испания, наводнение на побережье, Марокко, град такой, что погибают птицы, Китай, центр-юг, наводнение, Чехия, наводнение, Папуа-Новая Гвинея, землетрясение 5,9 балла, США, тропический шторм, на Черном море массово гибнут дельфины от разливов нефти, Череповец, ливень такой, что более полуметра воды, Благовещенск, то же самое. Там люди плавают на лодках и смеются. Вот это очень характеризует наше отношение к катастрофе, которая может покончить вообще с человечеством и со всем живым на Земле. И рекордные температуры. Краснодар плюс 34, Симферополь плюс 33. И 4-бальное землетрясение на Байкале, холодные ливни в Ленобласти, Выборг, гроза, град. Размером с теннисный мячик. Нечто совершенно невероятное. Что определяет погоду на Земле? Погоду на Земле сегодня в значительной степени климат Земли определяет то глобальное потепление, которое своими руками сделали мы, люди. В результате того, что мы забили атмосферу углекислым газом, мы получили резкий рост температур и, соответственно, каскад вот этих аномальных катастроф. И это приводит к вторичным явлениям, которые, в свою очередь, запускают, интенсифицируют климатические изменения, а именно тают полярные льды. Полярные льды – это шапка-отражатель, как зеркало, которое спасает Землю от перегрева Солнцем. Вот две цифры. 79-й год. Площадь ледников в Арктике – 7,5 миллиона квадратных километров. 2016 год – 4,14 миллиона квадратных километров. Мы почти вдвое за 30 лет, даже тут за 25, убавили площадь ледников. А теперь посмотрим на то, что только что нам учинил товарищ олигарх Потанин. Разлив нефтепродукты на 180 тысяч квадратных километров. Да еще где? В районе вечной мерзлоты, где как-то поглощение и залечивание этой катастрофы пойдет медленно. Там микроорганизмы не работают. На самом деле, если вот эта вся территория огромная залита соляркой, она будет отражать иначе, поглощать свет иначе. Таким образом, мы подбросим все климатические изменения, интенсифицируем их, а они без того кошмарные. Как на этой земле, изуродованной их папашей, будут жить пятеро детей Потанина? Никак. Никак. И поэтому я поддержу Юрия Леонидовича, который говорит о том, что необходима цивилизационная революция. Цивилизационная революция – это то, о чем уже много лет говорит комитет 100. Очень хорошо мы проработали алгоритм перехода к этой цивилизационной революции, к эко-цивилизации. Эко-цивилизация – это очень просто. Это цивилизация, совместимая с природой. Мы устроили такую цивилизацию, которая несовместима с природой. Мы устроили прежде всего совершенно дикую экономику. Она паразитарная, эта экономика, она вся ориентирована на малую кучку людей, которые владеют глобальным вот объемом богатств, все остальные существуют в статусе рабов. Ничего не меняется от смены, скажем, царизма на большевизм и дальше на либерализм. Это один процесс, это один проект сквозной, когда малая кучка все держит в своих руках, неважно как они, феодалы или банкиры. И, наконец, они, чтобы выжить, вот эта пирамида, экономика пирамид и пузырей, вот этот банковский мошеннический капитал, он запускает нам, проповедует, насаждает в общество идеологию консюмеризма, потребления, которое совершенно несовместимо с выживанием человека на Земле. Человек должен все свои потребности вбивать в емкость экосистем. А необузданное потребление, которое нужно, собственно, вот этим финансовым пирамидам и пузырям, оно смертельно для Земли. И совершенно смертельно то, что считается общим местом, то, что повторяется просто на всех каналах, всюду. Рост. Экономика должна расти. Кто это сказал? Рост нужен для того, чтобы выживали пирамиды. На самом деле, финансовые, я имею в виду, пирамиды. На самом деле, экономика роста, она противоестественна с точки зрения экосистемы. И антирост, или во всяком случае соответствие экономике емкости экосистемы, это спасение. Я хотела бы показать новую книгу комитета 100, которая только что вышла в издательстве «Осознание». Она называется «От экономики смерти к процветанию». Ее авторы, члены комитета 100, основной автор здесь Юрий Александрович Лисовский. Здесь работа его и Анатолия Николаевича Самарина, которая называется «Антирост. Выход из тупика». То есть мы должны переходить к экономике, которая соразмерна, соответственно, природе. Но как? Если у нас изменено сознание людей. Ведь, безусловно, цивилизацию движут технологии. Но технологии несут люди. И, собственно, сознание людей, изуродованное сознание людей, и есть причина того, что мы гибнем. Причина вот этой вот климатической катастрофы. Вот разруха начинается в головах, как говорил Булгаков. Мы убили сознание человека, мы убили самых умных, мы людям навязали какую-то виртуальную такую доктрину в виде аврамических религий. Это просто технология управления. В результате люди совершенно перестали ценить разум и разумный подход, потому что ученых напрямую убивали. И сегодня прежде всего надо менять идеологию и надо думать о том, чтобы спасать человеческий мозг, потому что это тоже творение природы, и если он забит мусором, то мы не выживем. Нужно чистить от мусора человеческий мозг, от мусора лживых доктрин, идеологий, и это мы называем экологией сознания. Это пункт первый для необходимого перехода к эко-цивилизации. Пункт второй – экономика должна соответствовать емкости экосистемы, а для этого потребление людей должно быть введено в некие рамки. Я хотела бы процитировать Махатму Ганди, который говорил: «Земли достаточно для наших нужд, но недостаточно для нашей алчности». Вот алчность непомерная, вот это вздувание потребностей привело к тому, что если поднять сегодня потребление во всем мире до уровня Соединенных Штатов, понадобится 8 таких планет, как Земля. Итого. Мы меняем сознание, Мы уходим от общества потребления, мы меняем экономику, делая ее соразмерной экосистеме и направленной на удовлетворение реальных потребностей человека. А там нет места сверхпотреблению. То есть у нас автоматически уходит из этой схемы олигархат, который любит огромные дворцы, яхты, самолеты. Вот это все совершенно невозможно с точки зрения экологии больше. Мы уже перешли некие пределы, это все уже превращается в экологическое преступление. Вот мы должны к этому делу идти, активизируя общественную активность, активность общества через сетевые политические структуры. Сегодня общество России, гражданское общество, просто в параличе. И не только из-за ковида, а из-за того, что мы пытаемся сконструировать оппозицию из кусков системы. У нас сегодня оппозиционные организации либо коммунистические, либо христианские, либо либеральные. А это все система старая. Вот та система, которая привела нас к климатическому коллапсу, который нас не сегодня, завтра убьет. Поэтому, по сути, единственными оппозиционными системами, организациями в России, ну и в мире тоже, являются зеленые организации, реально зеленые организации. А не такие псевдозеленые, которые, скажем, тащат к себе на канал Караулов, когда он нам предлагает там Шингаркина в качестве эколога. Ну, если он эколог, я китайская императрица. Значит, у нас совершенно нет времени, чтобы сейчас разбираться с вот этими осколками, остатками старой системы. Как говорил Юрий Леонидович, очень консервативно сознание взрослых людей, нам их не переделать. Поэтому комитет СТА ориентируется на очень молодых людей, на очень образованных и очень молодых. У нас совершенно молодые люди приходят к нам. Несколько дней назад ко мне подошел 14-летний мальчик, сказав, что он смотрит все наши ролики и готов с нами работать. Вот такое правительство, которое будет нести в себе зеленую идеологию, отношение к земле не как к объекту эксплуатации, а как к матери, которая кормит нас от зачатия до смерти. Вот правительство, состоящее из людей, которые понимают, что экономика это должна быть подчинена спасению планеты. И эти люди должны как бы органически не быть связанными с доминантой денег. Эти люди должны быть свободны от этого вот доминанты потребления, от этой идеологии уходящего, умирающего, убивающего общества потребления. Вот молодые люди с ведическим мировоззрением, свободные от консюмеризма, от потребительства, очень образованные для того, чтобы выстроить новую, совершенно оригинальную, совершенно невиданную экономику, экономику жизни, может быть, на базе тех поселений, о которых говорил Юрий Леонидович, экологизированной техносферы. Вот я еще раз покажу эту книгу, чтобы обратить ваше внимание на то, что мы должны вырастить вот это дерево жизни на обломках, на помойке, которую нам оставляет старая цивилизация, построенная на вражде, на крови, на жадности. Вот мы должны от нее уходить и создавать правительство детей, правительство молодых людей, может быть, там не по возрасту, а по мироощущению. У нас на это довольно мало времени, поэтому мы хотели бы предостеречь всех людей, которые идут в такие псевдопатриотические организации, либо христианские, либо коммунистические, ну не тратьте вы время на них. И вот каналы ютубовские, уже ютуб стал как телевидение в значительной части, потому что это в основном, они даже бывшие неплохие каналы, они стали совершенно такими прикрепленными к системе. Они берут просто с таким входным QR-кодом, я не знаю. У них такой фейс-контроль. Туда может пройти только христианин, тот, кто любит Сталина, и иным просто никак. А комитет СТА – это атеисты, которые придерживаются такой идеологии, о которой я сказала. И в заключение я хотела бы прочитать короткую цитату ведущего специалиста по климату Австралии, Уилл Штефан. Он говорит следующее. «Мы уже глубоко вошли в траекторию коллапса цивилизации, который может быть неизбежен, потому что 9 из 15 известных нам глобальных порогов климатических изменений, которые регулируют состояние планеты, мы уже прошли. Я думаю, что нужно создавать новые чистые группы экологов и доносить до сознания всех людей, что они должны поддержать экспертов с зеленой идеологией, людей, которые в экологических волонтерских организациях сражаются на земле, что называется, в Шилисе, в Воронеже антиникель, в Красноярске против радиоактивных свалок. И многих других, это небольшие группы, но очень сильные, потому что там сильные, мощные, умные люди. Вот каждый, кто хочет выжить, кто хочет, чтобы жили его дети, должен поддержать сегодня зеленых и подумать, как сделать их правительством, как сделать так, чтобы они получили медиа, материальные ресурсы, власть для принятия решений. Потому что если мы не сделаем этого в ближайшее самое время, мы послезавтра будем... трупами. Вот хочется надеяться, что этого мы сможем не допустить. Да, на самом деле сейчас у нас стоит вопрос очень такой открытый, на мой взгляд, уже и до многих доходящий, что если мы будем бултыхаться в своих болотцах и не думать о том, что нас всех объединяет, то в этом случае мы в этих своих болотцах-то и потонем. И будем топить друг друга, причем еще с большой радостью для тех, кто эти все вот заваривает каши по самоуничтожению. Мне кажется, что здесь надо нам всем подумать, а что необходимо человеку для жизни? Вот скажите, вам нужны деньги, либо вам нужен чистый воздух, чистая вода, хорошее питание – чтобы вас окружали радостные люди, а не какие-то такие зомбаки, которые думают о том, как бы только выжить любым путем. Вот задумайтесь об этом. И если вы поймете суть жизни, то тогда вы, в общем-то, не будете стремиться зарабатывать деньги, а вы будете стремиться жить в достатке, о чем здесь уже говорилось. Вы будете стремиться жить в чистой природе, оберегать ее. Вот это очень важно. Важно понимание. Без понимания дальнейшей жизни не будет. И прислушайтесь к тому, что Юрий Леонидович говорил, и Людмила Кузьминична говорила. Я думаю, что здесь, вот в этих словах, и кроется подход к нашему будущему, подход к нашему естественному бытию. Ну что ж, друзья, я благодарен за то, что вы выступили у нас сегодня на канале. Напоминаю, тема была «Необходима зеленая революция». Людмила Кузьминична представила свой доклад «России нужно зеленое правительство срочно». Юрий Леонидович Ткаченко «Как усвоить уроки экологических катастроф». Ведущий программы был Алексей Орлов. Пишите свои реплики, комментарии. Будем по ним ориентироваться и создавать новые программы, новые передачи, которые, надеюсь, всем нам помогут разобраться, что же происходит и, самое главное, что нам делать дальше. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарим, Алексей Анатольевич. Да, всего хорошего.